Глава 16. Все мы рождаемся, как будто свободными, разве нет? От всего и вся, даже от религии, и так и живем, пока какой-нибудь добрый дядя не возьмет нас за руку и не приведет к Богу. Однако для большинства из нас на этом все и заканчивается, а если продолжается, то скорее во вред, чем во благо. Со временем многие впрямь теряют веру в Бога. У меня же другая история. Вместо упомянутого доброго дяди была старшая матушкина сестра, дама далеко не самая современная, она-то и привела меня в храм, еще совсем младенцем. Тетушка Рахини с восторгом приняла новорожденного племянника и тут же решила поделиться радостью с богиней-матерью. «Пусть это будет его первый выход в свет», — сказала она. «Вот и самскара». Спору нет. Символично. Дело было в Мадурае, в городе в штате Тамилнад на юге Индии. Вот так и началась моя жизнь бывалого странника с семичасового путешествия на поезде. Впрочем, не это главное. С поезда мы отправились прямиком к индуистскому святилищу. Матушка несла меня на руках, а тетушка то и дело ее подгоняла. Я мало что помню о том, в моем первом вхождении в храм, разве только легкий запах благовоний, смутную игру света и тени, зыбкое пламя светильников, размытые цветные блики, духоту и ощущение тайны, исходившей отовсюду. В душу мне заронили зерно святой веры, размером с горчичное семя, и оставили возревать. Так оно и прорастает во мне по сей день. Я индуист, и причиной тому... пирамидки из кумкумовой пудры и корзины, полные крупиц драгоценной желтой куркумы, гирлянды цветов и скорлупобитых кокосов, колокольный перезвон, возвещающий о богоявлении, жалобный плач тростниковых надосварамов и барабанный бой, дробный топот босых ног по каменному полу мрачных коридоров, куда проникает редкий солнечный луч, аромат благовоний, пламя светильников для церемонии арати, кружащие во тьме, сладкозвучные пхаджаны, слоны, благодарно кивающие головами, красочные истории на живописных фресках, всевозможные знаки на лбу, говорящие об одном и том же, о вере. Я запомнил эти яркие картины еще до того, как узнал, что они означают и для чего нужны. Запомнил. По велению сердца. В индуистском храме я чувствую себя как дома, и всякий раз угадываю присутствие, но не обращенное лично к тебе, как оно обычно бывает, а всеобъемлющее. У меня все так же учащенно бьется сердце, стоит только взглянуть на мурти Господа восседающего, там, в святая святых храма. По правде сказать, я будто попадаю в священную космическую колыбель, где возникло все и вся, и любую жизнью, бьющей оттуда ключом. Руки мои складываются в благоговейном жесте. Душа просит просада, сладостного дара Богу, дара, который потом возвращается к нам в виде благословенного угощения. Хочется ощутить ладонями тепло священного пламени и омыть им глаза и лоб. Но религия больше, чем обряд или ритуал. Она то, ради чего существуют обряды и ритуалы, говорю это опять же как индуист. Я и мир воспринимаю глазами индуиста. Есть брахман, душа мира, опора. Вокруг нее ткется и сплетается ткань всего сущего. Одежда, расшитая узорами пространства и времени. А есть ниргуна-брахман, у него нет ни свойств, ни качеств, он непостижим, неописуем и недосягаем. С нашим скудным словарным запасом мы можем украсить его лишь такими скромными эпитетами, как «один», «истина», «единство», «абсолютное начало», «высшая реальность», «основа бытия». Костюмчик вроде бы сносный, да вот только на ниргуна-брахмане он трещит по швам, и тут ж ничего не попишешь. Но есть еще сагуна-брахман, вот у кого и всяких качеств с лихвой, да и костюмчик сидит на нем хоть куда. Как только мы его не зовем, и Шивой, и Кришной, и Шакти, и Ганешей. Его до некоторой степени можно постичь, его можно наделить определенными качествами — любящий, милостивый, ужасный. И даже считать нашим родственником, хоть и с натяжкой. Сагуна Брахман — это проявление Брахмана, доступное нашему убогому пониманию. Это Брахман, воплощенный не только в богах, но и в людях, животных, деревьях, в горстке земли, ибо все на земле отмечено божественной печатью. И правда жизни в том, что Брахман ничем не отличается от атмана, нашей внутренней духовной силы, или, проще говоря, души. Душа каждого человека связана с душой мира точно так же, как любой родник с потоком подземных вод. И то, на чем стоит мир, непостижимый, невыразимый никакими словами, и то, что составляет нашу суть и рвется к самовыражению, в сущности одно и то же. Конечное в бесконечном и бесконечное в конечном. Спроси вы меня, как именно соотносится между собой Брахман с Атманом, я скажу так, как Отец, Сын и Святой Дух таинственным образом. Впрочем, тут ясно одно — Атман стремится воплотиться в Брахмана, слиться с абсолютным началом. Вот он и странствует по этой жизни, как паломник, рождается и умирает, и снова рождается, и снова умирает, вновь и вновь, до тех пор, пока, наконец, не сбросит с себя личину странника. Путей к освобождению великое множество, хотя берега, стесняющие путеводный поток, одинаковы на всем его протяжении, и называются они берегами кармы. Там-то и выясняется, достойны мы освобождения или нет, все зависит от наших прошлых деяний и поступков. Таков в священной своей сути индуизм, а я был и остаюсь индуистом, и через понятие индуизма определяю свое место в этом мире. Впрочем, довольно об этом. Чтоб им пусто было, всяким там фундаменталистам да буквоедам. Помню одну историю про Господа Кришну, только в ней он еще не бог, а пастух. Каждую ночь зазывает он пастушек в лес потанцевать. Те приходят и танцуют. Ночь черна, костер посреди круга гудит и трещит, музыка играет все быстрее. Пастушки танцуют и танцуют со своим любимчиком, а тот полный сил готов приголубить каждую. Но стоит любой из них подумать, что Кришна будет принадлежать лишь ей одной, как он тут же с глаз долой, так что не стоит ревновать к Богу. Здесь, в Торонто, я знаю одну женщину, которая очень дорога мне. Она моя приемная мать. Я зову ее тетушкой Джи, и ей это нравится. Родом она из Квебека. И хотя живет в Торонто уже добрых три десятка лет, а то и больше, думает все так же по-французски, и английскую речь иногда просто не воспринимает. Так вот, когда она в первый раз услыхала «Харе Кришна», то ей почудилось «Хайрлес». «Хайрлес» по-английски «лысый». «Христиане». И так чудилось много лет. Разъяснив ей, в чем тут собака зарыта, я сказал, что по большому счету она права. Любвеобильные индусы, те же христиане, только нагло острижены. Так и мусульмане, видящие Бога, всюду и везде, те же индусы, только бородатые. А набожные христиане, те же мусульмане, только в шляпах.